понял, братишка, отец считает тебя таким козлом, которому нельзя доверять охрану капусты в огороде», — засмеявшись, заметил Константин. «Вот уж не думал, что ты в таком возрасте, с твоим опытом, можешь так плохо подумать обо мне». Понимая, что отец раскрыл его тайные планы, обиделся Антон. «Я, сынок, сейчас в таком возрасте, когда на мякине меня уже никто не сможет провести». «Ну что ж, не получилось и не надо. Не больно-то и хотелось. Пошел звонить Лиселидзе. Вот видишь, я оказался прав в отношении его», — махнув рукой в сторону ушедшего Антона, заявил лесник, обращаясь к Константину. «Все мы в чем-то грешны», — произнес старший сын. «Я знаю, что вы блудите на стороне. Когда-то и сам был в вашей шкуре. Но это меня не волнует, потому что подруги у вас мимолетные, нет системы в ваших встречах, поэтому в ваших семьях тишь и благодать. А вот позволь я ему стать директором нового предприятия с таким штатом девок, и зачасти он к новым лошадкам, Наташа сразу бы его расколола, поскольку каким бы здоровым он ни был, а пороха на целый табун все равно не хватило бы. Вот я ему и перекрываю клапан. Зачем мне в семье лишние неприятности? Правильно я рассуждаю, сынок?» «Верно, отец, верно. Тогда мотай на ус все, что я сказал, и поступай, как я советую». «Стараюсь. Вроде бы все так и получается. Дай-то Бог, чтобы о твоих похождениях не узнала твоя жена. Помни, она женщина строгих правил. Узнает о твоей измене, может и бросить. Подумай, стоит ли из-за нескольких минут удовольствия рисковать семейным благополучием». «Обещаю подумать о твоем предостережении», — заверил отца Константин. Глава 34. Лиселидзе. Грузия, обретя суверенитет и независимость, теперь обязана сама решать свои как внутренние, так и внешние задачи. И это у нее, к сожалению, пока не очень получается. Внутриполитическая жизнь страны по многим моментам дошла до тупиковых ситуаций. Достаточно привести в качестве примера войну с Абхазией, повлекшую за собой трагедию сотни тысяч беженцев и тысяч погибших защитников противоборствующих сторон. Если учесть, что у Грузии имеются конфликтные моменты с другими национальными меньшинствами, живущими на ее территории, и то, что сами грузины разбиты между собой на партии, борющиеся за власть, то неудивительно, что экономическая жизнь страны пришла в упадок. Нехватка электричества, ГСМ, перебои в снабжении газом, сворачивание многих нерентабельных производств, безработица, отсутствие валютного и золотого запаса, долги другим странам – все это привело к тому, что произошло обвальное обнищание населения страны. Средняя пенсия стала исчисляться не в долларах, а в центах. При такой экономической ситуации Вахтангу Вартановичу Лиселидзе кое-как еще удавалось сводить концы с концами в своем семейном бюджете. Но это уже нельзя было назвать жизнью. Его семья, как после кораблекрушения, очутилась в безбрежном океане. Все умели плавать и держаться на поверхности воды, но не видя спасительного берега или судна, не могли считать жизнью ту среду, в которую они попали по воле рока. Имеющийся у него капитал Лиселидзе не наращивал, а съедал. Так продолжаться до бесконечности не могло. Нужно было принимать какие-то меры безопасности. Вахтанг Вартанович, воспользовавшись гостеприимством и приглашением лесника, взяв с собой сына Якова, приехал к нему домой в гости. Там Лиселидзе увидел тот достаток и изобилие продуктов на столе, которые в Грузии уже стали забывать. Вахтанг Вартанович попросил лесника взять к себе на работу своего сына Якова. Какой грузин в застойные времена не имел институтского диплома? Таких практически не было. Некоторые умудрялись иметь по 2-3 диплома, о высшем образовании, продолжая при этом работать продавцами газированной воды. У Якова была всего лишь одна корочка, подтверждающая, что он с отличием окончил Харьковский политехнический институт. Лесник взял Якова директором на кислородный завод, о чем впоследствии никогда не жалел. Традиционное грузинское гостеприимство, хлебосольство помогли Веселидзе-младшему решать все проблемы со смежниками и клиентами. Лесник назначил ему зарплату 2 миллиона в месяц. Если учесть, что директору завода кое-что перепадало в виде взяток и подарков, то можно считать, что ему с работой повезло. Жизнь Якова наладилась. Он мог уже без особого ущерба для себя каждый месяц делать переводы на значительную сумму своим родителям в Хашуру. Неудивительно, что он стал преданным помощником семейства лесника. Неожиданный вызов к хозяину не в Тузово, где тот постоянно проживал, а в его летнюю резиденцию Геленджик, удивил Якова и заставил поторопиться с исполнением приказа. «Я хочу назначить тебя директором гостиницы и ресторана». «С окладом в 2 лимона», — сообщил ему лесник при встрече. «На кислородном заводе я уже столько имею», — напомнил хозяину Леселидзе. «Знаю, но сейчас ты мне больше нужен там. Возьмешь на себя компанию «Уникум», через которую я хочу провернуть дело с хорошим наваром. Директор компании передаст тебе по генеральной доверенности все свои полномочия и, введя в курс дела, умотает за бугор. За свое директорство в «Уникуме» я буду тебе еще доплачивать 2 лимона, помимо тех премиальных, которые будут отстегивать, если ты хорошо проявишь себя в работе. И долго мне придется там работать. Когда мы подоим коровку и убедимся, что у нее кончилось молоко, ты опять вернешься на кислородный завод в прежней должности. У меня есть возможность отказаться от вашего предложения? Понимая, что оно за километр пахнет криминалом, спросил Леселидзе у лесника. «Нет». «Тогда говорите, что я должен делать?» Лесник не спеша, подробно и доходчиво, обрисовал Якову, что должно в ближайшем будущем входить в круг его обязанностей. При всей своей буйной фантазии Леселидзе не мог себе представить, в какую грандиозную аферу его вовлекут. «Вы уверены, что все получится так, как вы планируете?» Выслушав лесника, поинтересовался Яков. «Вполне. Иначе не стал бы связываться с этим делом. Какой-то один маленький процентик непредвиденной вами случайности в любой операции возможен. Вряд ли это исключение. Не станет ли такой процентик причиной того, что менты меня посадят за вашу аферу, поскольку прокручиваться все будет через мои руки?» «Исключено». «Почему вы так думаете?» «Потому что все сделки компании «Уникум» с другими организациями будут совершаться только по договорам. То есть все наши будущие операции абсолютно законны. Мы же не виноваты, что кто-то добровольно кладет свои деньги нам в карман. Если все так просто, то почему вы не ставите в новой фирме директором кого-либо из своих сыновей? У каждого моего сына по нескольку предприятий, которыми они успешно руководят. Я не хочу, чтобы бабки «Уникума» как-то смешивались с деньгами, находящимися на счету моей компании. Это может отрицательно повлиять на ее имидж. Но они все равно станут вашими в конечном итоге. Неофициально, да, согласился с ним лесник. Но учти, неофициально. По слогам произнес он, предостерегающе подняв указательный палец. Чувствуешь разницу? Не маленький. Понимаю. Если я из-за вас буду иметь неприятности, гарантируете ли вы мне свою защиту перед законом? «100%», успокоил его лесник. Но тебя впереди ожидают другие неприятности, избежать которых заранее мы не можем. Заставил он вновь сосредоточиться Леселидзе. Какие еще? Почти обреченно спросил Яков. «Человек, который продает мне свою недвижимость, подвергся рэкету. Платить парням дань он не пожелал. Продав дом и избавившись от компании, он уматывает за бугор. «Свалив тем самым нам на плечи свои проблемы», — догадался Яков. «Именно так. Зачем же нам на свою шею вешать лишние хлопоты? Их и так хватает». «Отец продавца недвижимости — мой давнишний кореш. Мы с ним когда-то срок тянули, как о счастливых годах жизни», — поведал лесник Якову с просветлевшим лицом. «Ради друга я теперь умышленно иду на неприятности себе». «Но вы подвергаете риску мою жизнь, а не свою», — несколько обидевшись, напомнил Яков. «Для тебя во всей моей затее нет никакого риска, если ты не желаешь в ней участвовать. Я тебе всегда найду замену, но я в тебе буду разочарован и изменю свое отношение». Перспектива попасть леснику в немилость Лиселидзе никак не устраивала. Не так уж трудно было представить последующий ход мысли хозяина. «Если ты не хочешь выполнить мое поручение тут, то ты мне и на кислородном заводе не нужен. Я вам уже сказал, что принял ваше предложение», перейдя от атаки к глухой защите, сказал Яков. «Но меня, как заинтересованное лицо, кое-что беспокоит и настораживает. Мне кажется, некоторые моменты нам следует обсудить и разобрать». «Говори конкретно, что тебе непонятно?» — нахмурив брови, спросил лесник, демонстрируя свое неудовольствие собеседником. «Когда на меня наедет шустрая компания парней, что я должен делать, защищаясь от рэкета?» «Всего лишь сказать этим козлам, что ты только администратор, а хозяином всего дома являюсь я. Если они захотят со мной встретиться и потрекать, то передашь их пожелания мне. Я приеду и разберусь с ними, после чего у тебя вообще никаких проблем не будет». «Вот теперь мне все ясно». «Давно бы так», — успокаиваясь, проворчал лесник. «Завтра мы с тобой сбегаем домой к продавцу. Он тебя сведет и познакомит со всеми нужными людьми, с которыми тебе предстоит сотрудничать. Заодно мы с ним оформим купчую на дом». Покидая кабинет лесника, Лиселидзе с удивлением и восхищением подумал: «Чертов старик, все-таки заставил меня поволноваться и попотеть». Оставшись один в кабинете, лесник задумался. «Я же принял в соборе покаяние. Батюшка отпустил мне все грехи. Чего ж я опять завожусь? А разве я делаю что-нибудь подлое или бесчестное? Если бы сына Валета в их городке никто не стал давить, то и проблем бы у меня там не было. Если меня никто не станет нервировать, то я не заведусь, никого не накажу, и никто не пострадает. Значит, иного греха на мне не будет», — пытался он успокоить себя, заранее зная, что в данной ситуации мир с обидчиками стакоза возможен только в мечтах. Глава 35. Накат рэкетиров. Лиселидзе, став временным директором «Уникума», резко сократил штат компании, уволив весь технический персонал за исключением главного инженера, чтобы фирма не потеряла совсем своего лица как предприятие, на котором работают люди интеллектуального труда. Кроме всего прочего, такой специалист мог ему потребоваться и при подготовке нужной документации. При этой решительной прополке штата ни одна пташка не была уволена им ни из «Уникума», ни из гостиницы, ни тем более из ресторана. Наоборот, надобность в красивых, не слишком дорожащих своей личной репутацией девицах, готовых выполнять любые его поручения самого интимного характера, резко возросла. Начав незаконный бизнес с Макаровым, который стал через него притворять идеи стакоза в жизнь, Лиселидзе пришлось не только давать взятки руководителям, чтобы подключить их к своей игре, но и с помощью своих девочек, спаивая и совращая нужных людей в люксовских номерах гостиницы, делать их послушными и догадливыми, когда Макаров или он сам рекомендовал им принять то или иное принципиальное решение. Оставаясь официально в стороне от творимых в городе должностными лицами злоупотреблений и нарушений финансовой дисциплины, Макаров, обогащаясь сам, вынужден был признать, что и другие расхитители бюджетных средств не зевают и значительно пополняют свой личный капитал. Особенно внушительно в таком промысле преуспело руководство фирмы «Уникум». Но отказаться от сотрудничества с ней он не мог, поскольку незаконные денежные поступления в его собственный карман производились именно через эту компанию. Каждый расхититель бюджетных средств, понимая, что появившаяся перед ним кормушка может в любой момент захлопнуться, а он сам снят с занимаемой должности, спешил как волк успеть насытиться ворованным капиталом, чтобы потом было что всю оставшуюся жизнь отрыгивать и переваривать. В таком климате роль Лиселидзе как связующего звена между всеми заинтересованными лицами оказывалась очень существенной. Всего лишь за несколько недель своей деятельности в новом качестве его личность в городской среде директорского корпуса стала популярной и очень авторитетной. Возложенные лесником на Лиселидзе обязанности уже его не пугали и не тяготили. Будучи холостяком, он почти всем женщинам компании «Уникум», гостиницы и ресторана объяснился в страстной любви, выказывая свое желание как можно быстрее прервать свою холостяцкую несчастную жизнь. Но после удовлетворения своего желания и победы над очередной из претенденток в его невесты, он переключал внимание на следующую жертву. Эту неуклюжую хитрость девушки быстро разгадали, но по-прежнему продолжали ловиться на его плутовство, так как знали себе цену и на лишнее не претендовали. В жены они к нему, конечно же, не набивались. Просто им было интересно с Яковом проводить свободное время на работе. Тем более, что условия для разврата были идеальными. Сама рабочая обстановка способствовала ресторан к услугам, люксовские номера в любой момент. Как говорится, все было под рукой. Если с девушками Лиселит завел себя беспечно и бесшабашно, то к поручениям лесника он относился серьезно и ответственно, добросовестно отрабатывая свою высокую зарплату. Регулярно он отдавал посланникам хозяина крупные суммы из наличной выручки как законной, так и незаконной деятельности. Пускай читатель не думает, что бюджетные деньги злоумышленниками похищались нагло и открыто. Нет, расхитители прикрывали свою деятельность реально проделанными работами. Правда, львиную долю прибыли получали не те, кто трудился на конкретных объектах, а разные посредники, сомнительные личности. Однако Макаров понимал, что свои злоупотребления властью он не сможет скрыть от ревизоров, если будет назначена проверка его работы. Вряд ли ему удастся вразумительно ответить на неизбежные вопросы о нарушениях финансовой дисциплины в его деятельности. Чтобы как-то завуалировать и оправдать чрезмерный расход бюджетных средств, он настоял, чтобы было начато строительство на участке в 15 километров между городом и обводной дорогой. Здесь уже проходил отводок от трассы городской окраины, часть которого не менее 8 километров можно было еще использовать. Срезав дополнительной прокладкой больше половины строящейся дороги, Макаров в прямом и переносном смысле спрятал концы всех хищений в воду. Бурная деятельность Лиселидзе в должности руководителя компании «Уникум», гостиницы и ресторана сразу попала в поле зрения бригады «Луки». Разборку с этим новым директором «Уникума» Лука решил пока отложить на более поздний срок. Своей святой обязанностью он считал прежде всего найти Стакоза с кучей денег, вырученных им от продажи недвижимости, и любыми мерами физического воздействия заставить отдать причитающуюся ему часть. Он очень сильно обиделся на Стакоза еще и потому, что тот не поставил его в известность о продаже своей собственности, не оставив Луке ни малейшей возможности как-то повлиять на осуществление сделки купли-продажи. Да, Стакоз оказался хитрее, чем он думал. Когда он послал своих людей захватить этого умника, то оказалось, что его в городе уже нет. В визовом отделе паспортного стола он узнал, что Стакоз с женой и сыном умотал из страны. Через тюремщика, которого ему пришлось вновь допрашивать, теперь уже без пристрастия, так как оно не понадобилось, Лука смог установить предполагаемое место, куда Стакос вылетел из страны. Но у него сейчас не было материальных возможностей и соответствующих связей, чтобы продолжить свой рэкет в отношении хитрого бизнесмена на Мальте. Хотя в некотором, пускай даже в отдаленном будущем, такую вероятность для себя не исключал. Только окончательно убедившись, что Стакос для него сейчас недосягаем, Лука счел своевременным обратить взор на Лиселицу. Фиаско с непокорным противником он мысленно оправдывал своей неопытностью как бригадира, но упустив одну жертву, Лука решил такого ляпсуса по отношению к другой не допускать. Взяв с собой 4 боевиков, Лука поехал с ними на своей «Волге» к новому директору компании «Уникум» на переговоры. Подъехав к зданию компании, он увидел припаркованных к парадному входу белые «Жигули» последней модели. Выходя в сопровождении боевиков из своей машины, Лука взглянул на водителя «Жигулей» и, пренебрежительно скривив лицо, произнес: «Мне кажется, что я его харю уже где-то видел». «Так это бывший водила Стакоза, который мотанул за бугор. Брать с собой его, видать, не захотел», — услужливо напомнил ему Жиглот. «Понятно». Довольный тем, что у него оказалась неплохая зрительная память, задумчиво произнес Лука, потягиваясь и разминая суставы. «А не проверишь ты нам его на вшивость?» «Нахрена?» — поинтересовался Жиглот. «Что-то он знает, крамольное, насчет своего бывшего шефа. А зачем он и нам, если этот шеф для нас птичка в небе? У него тут отец с матерью остались. Не исключено, что твоя птичка сама прилетит к нам в руки. Вдруг он вздумает проведать родителей или приедет на похороны, а мы его бац и залопатим. Все будет зависеть от того, чем мы будем располагать в отношении беглеца. Если он когда-либо заявится к нам в город, то мы так его возьмем в оборот, что будет вынужден или принять наши условия, или откинуть копыта», — высказал свою мысль Жиглот. «Неплохо было бы его залапшить», — мечтательно произнес Маклак, вступая в разговор и уводя Луку от его первоначальной идеи. «Пойди узнай у водилы, его патрон у себя или нет», — потребовал Лука, обращаясь к Маклаку. Маклак побежал к машине варшавянина и, вернувшись через некоторое время, сообщил. Сказал, что его новый шеф у себя в кабинете на 1-м этаже. «Ну что? Все завалим к нему? Или пойдешь один?» Обращаясь к Луке, поинтересовался Жиглот. «Зайдем в кабинет грузина все, а потом я вас выпровожу, чтобы новое начальство знало, что имею дело не с каким-то одиночкой, а с серьезной фирмой», — распорядился Лука. Когда группа рэкетиров вошла в кабинет Лиселидзе, тот оживленно разговаривал с кем-то по телефону. Не поздоровавшись с ним, они по-барски независимо в вольных позах расселись по стульям вокруг стола для совещаний. Кроме Луки, у всех боевиков в руках были пистолеты. Угрожающее поведение посетителей настолько бросилось в глаза, что Лиселидзе перестал улыбаться и, прерывая телефонный разговор, положил трубку на аппарат. «Не понял юмора. Что происходит в моем кабинете?» Притворяясь простаком, сделанно удивленным лицом произнес Лиселидзе, хотя уже больше месяца каждый день ждал такого визита Луки или его людей. «Сейчас поймешь, что почем», — уведомил его Лука. «Ребята, ошмонайте его на известный вам предмет». Жиглот и Маклак, деловито и не спеша, пресекая попытки сопротивления директора, стали его обыскивать. «Какое вы имеете право так нагло со мной поступать?» Показывая кавказский темперамент и свое недовольство, заявил Лиселидзе. «Сиди и не пыркайся, если не хочешь, чтобы я тебе, дурой, расколол тыкву», — потребовал агрессивно настроенный Жиглот. Перспектива оказаться с разбитой головой Лиселидзе не устраивала. Он был вынужден присмиреть, сидя в своем кресле. Маклак в ящике его письменного стола нашел пистолет Макарова. Довольный результатом своего обыска, он сообщил Луке, хотя тот и сам видел, что происходит, и не нуждался в комментариях. «Ты смотри, шеф, у фраера в столе дура оказалась». «Это не пистолет, а зажигалка, сделанная под ПМ», — разъяснил ему лесовица. «Не темни», — разглядывая пистолет, вертя его в руках, усомнился Маклак. Лука, подойдя к Маклаку, забрал у него находку и стал разглядывать. Пистолет выглядел не игрушкой, а боевым оружием. «Мы сейчас проверим, правду говорит Коцо или нет», направляя ствол на хозяина кабинета и нажимая на курок, объявил Лука, чтобы таким оригинальным способом проверить сообщение лесовицы. После произведенного выстрела из ствола пистолета вырвалось пламя. Прикурив от него сигарету, Лука положил пистолет-зажигалку в карман своего пиджака со словами: «Занятная игрушка. В хозяйстве пригодится. Теперь, парни, оставьте меня с Коцо наедине в кабинете. У нас с ним будет интересный разговор». Сдерживая природную горячность и не давая выхода своим эмоциям, Лисилидзе поинтересовался у Луки: «Что тебе от меня надо?» Не считая нужным с грабителем говорить на «вы». «Давай сначала познакомимся, а уж потом будем вести разговор. Как тебя звать, величать?» «Яков Вахтангович». «Яков Вахтангович, очень приятно. А я всего лишь Лука, человек без имени и отчества, по указанию которого несколько десятков парней, не хуже тех, что ты сейчас видел, могут любого жителя города отправить на кладбище». «Вот дела. Лично знаю губернатора Макарова. С начальником УВД, генералом Леонтьевым, недавно познакомился. А с Лукой только сегодня повезло завести знакомство. И скажу честно, без утайки, оно мне не понравилось». «Слышал, что ты круто развернулся, но извини, только сейчас смог уделить тебе время для визита». «Чему же я обязан?» «Все уважающие себя бизнесмены города сотрудничают со мной, оплачивая мне свою безопасность. Стакос не захотел со мной сотрудничать. Пришлось ему смыться за бугор, на Мальту. Но я его и там достану, как только выкрою для этого свободное время. Так как теперь ты тут за него всем заправляешь, то я не могу оставить такую видную фигуру, как ты, без своего внимания и заботы. Сколько же ты хочешь от меня откупного? Твоя фирма ворочает огромными суммами, а поэтому отстегивать мне в год по 100 лимонов для тебя — сущий пустяк. Очень даже не пустяк. И нам никак не удастся сговориться, даже если бы я очень хотел тебе угодить. Почему? Не устраивают мои условия? Видишь ли, Лука, я не хозяин ни гостиницы, ни ресторана, ни компании «Уникум». Я всего лишь директор-наемник. Наняли меня сюда директором, и получаю за свой адский труд я жалкие гроши, — удивил Лисилидзе Луку своим сообщением. «Если не ты, тогда кто же тут хозяин?» «Семейство Гончаров-Шмаков и сыновья. Впервые слышу о них. А кто они такие?» «Я о них знаю не очень много. Мне известно, что они миллиардеры, имеют всякую собственность как в России, так и в Америке». «Короче, они из новых русских», — догадливо произнес Лука, перебив Лисилидзе и не дав ему закончить мысль. «Где я их могу найти?» «А стоит ли их искать, дорогой? Встречаться с ними?» «Да? Они ведь не я. Посторонним лазить у себя по карманам не разрешат». «Никуда не денутся. Не таких укращали», — заверил его Лука. «Ты с ними как связь поддерживаешь?» «По телефону, дорогой, по телефону. Иногда приходится целый день сидеть на аппарате, пока где-нибудь не поймаю хозяина». «Хорошо. Найди мне его по своим каналам и передай ему, что я его на этой неделе хочу увидеть. Если по его вине встреча не состоится, то на следующей неделе на месте вот этого красавца», — сверху вниз проведя рукой, продолжил Лука, — «будет огромное пепелище. Усек? Усек. Я немедленно постараюсь передать твои слова моему хозяину». если, конечно, он в России и никуда не улетел на Запад по своим делам. Но одновременно я тебе советую не идти в отношении собственности Гончарова-Шмакова на крайность, пока не встретился с главой их компании. А то что будет? Мой хозяин, дорогой, человек не твоего и не моего круга. Он просто тебя извини, пожалуйста, испепелит, как букашку. На испуг хочешь меня взять? Улыбнувшись, поинтересовался Лука. Что ты, дорогой? Просто даю бесплатный совет. Когда сгорит этот дом, на этой неделе и на какой другой, для тебя не имеет ведь существенного значения. Зато потом, во время беседы с моим хозяином, тебе не придется ни о чем сожалеть, да? Я часто бываю в пивбаре, в подвале, играю там в бильярд. Найдешь меня и передашь сущность своего разговора с хозяином. Как насчет того, чтобы не спешить поджигать его дом? Посмотрим. Поднимаясь со стула, с намерением покинуть кабинет, ответил ему Лука. Мой пистолет не думаешь мне возвращать? Обойдешься. Конец второй кассеты.